Никто, кроме ее самой, не понимал ее положения. Никто не знал того, что она вчера отказала человеку, которого она, может быть, любила, и отказала потому, что верила в другого. Графиня Нордстон нашла Корсунского, с которым она танцевала мазурку, и велела ему пригласить Кити. Кити танцевала в первой паре, и, к ее счастью, ей не надо было говорить, потому что Корсунский все время бегал, распоряжаясь по своему хозяйству. Вронский с Анной сидели почти против нее. Она видела их своими дальнозоркими глазами, видела их и вблизи, когда они сталкивались в парах, и чем больше она видела их, тем больше убеждалась, что несчастье ее свершилось. Она видела, что они чувствовали себя наедине в этой полной зале, и на лице Вронского, всегда столь твердым и независимым, она видела то, поразившее ее выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата. Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она задумывалась, и он становился серьезен. Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своем простом черном платье. Прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своем оживлении, но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести. Кити любовалась ею еще более, чем прежде, и все больше и больше страдала. Кити чувствовала себя раздавленную, и лицо ее выражало это. Когда Вронский увидал ее, столкнувшись с ней в мазурке, он не вдруг узнал ее, так она изменилась. «Прекрасный бал!» — сказал он ей, чтобы сказать что-нибудь. «Да!» — отвечала она. В середине мазурки, повторяя сложную фигуру, вновь выдуманную Корсунским, Анна вышла на середину круга, взяла двух кавалеров и подозвала к себе одну даму и Кити. Кити испуганно смотрела на нее, подходя, а Анна, прищурившись, смотрела на нее и улыбнулась, пожав ей руку. Но, заметив, что лицо Кити только выражением отчаяния и удивления ответило на ее улыбку, она отвернулась от нее и весело заговорила с другой дамой. «Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней», — сказала себе Кити. Анна не хотела оставаться ужинать, но хозяин стал просить ее. «Полно, Анна Аркадьевна!» — заговорил Корсунский, забирая ее обнаженную руку под рукав своего фрака. «Какая у меня идея котельона! Прелесть!» И он понемножку двигался, стараясь увлечь ее. Хозяин улыбался одобрительно. «Нет, я не останусь», — ответила Анна, улыбаясь. Но, несмотря на улыбку, и Корсунский, и хозяин поняли по решительному тону, с каким она отвечала, что она не останется. «Нет, я и так в Москве танцевала больше на вашем одном балу, чем всю зиму в Петербурге», — сказала Анна, оглядываясь на подле нее стоявшего Вронского. «Надо отдохнуть перед дорогой. А вы решительно едете завтра?» — спросил Вронский. — «Да, я думаю», — отвечала Анна, как бы удивляясь смелости его вопроса. Но неудержимый, дрожащий блеск глаз и улыбки обжег его, когда она говорила это. Анна Аркадьевна не осталась ужинать и уехала.